Глава 12. Складки горной породы вблизи выглядели не так дружелюбно, как издалека. Череда вертикально направленных хребтин от 3 до 7 метров в высоту были почти неприступными. Можно было бы применить прыжок тени и перемахнуть через складку породы прямо здесь. Но со мной друзья, которые этого сделать не смогут. Немного вверх по склону в ближнем гребне была крупная выщербина. Я направился к ней. Я с разбегу уперся ногой в стену, еще шаг и прыжок. Смог зацепиться за край и подтянуться. Когда закинул наверх ногу, протянул вниз руку, собираясь помочь Акеме. Но она в это время уже стояла на хребте рядом со мной. Уже и забыл, как она с крыши прыгала. Значит, и запрыгнуть может. А я все скромничаю со своим прыжком тени. Кейти и братьев мы поднимали на стену вместе. Ниже места, где мы стояли, возвышался мощный каменный зуб, за которым был удобный уступ. Именно туда мы и спрятались. Я выглянул из-за испещренного ветром и дождями выступа, преследователей видно не было. «Вот они как раз в тот схрон и пошли», — высказал Кейти. Он зло смотрел на меня, глаза были готовы молнии метать. «И моих по-любому размажут, а у меня даже нет теперь возможности их защитить». «Не гони волну, Кейти», — парировала Акеме. «Там был маг с даром обнаружения. Они точно сюда пойдут. К схрону им идти незачем». «Значит, пошлют туда мечников, чтобы всех вырезать». «Если бы они хотели их убить, то убили бы сразу», — сказала Акеме, начиная раздражаться. «Твои горняки нужны им живыми, по крайней мере, пока. А вот мы им живыми не нужны. Нас придут убивать». «Спасибо, успокоила. Я так-то тоже жить хочу». «Успокойся, Кейти». Я положил ему руку на плечо. «Никто тут умирать не хочет. Мы победим. За этим сюда и пришли». «Хотелось бы в это верить», — пробубнил Икеда. «Не надо верить. Надо действовать. Вспоминай свой самый крутой призыв. Я помню, ты этим увлекался». «Да, было дело». Грусть в его глазах сменилась интенсивным мыслительным процессом. «Дай мой рюкзак. Там есть полезная заначка». Я выпустил кота. Зверек огляделся и охренел от места, где мы находимся. За небольшим уступом, на котором мы стояли, отвес 5 метров. Ширина уступа 0,5 метра, не больше. Я погладил котика, чтобы он успокоился. Хотя самому это тоже немного помогло. Йоши муркнул, и в его спине открылась горловина мешка. Я вытащил рюкзак Икеда и поставил перед ним. Заодно достал и свои чеканные латы, предоставленные мастером оружия Томайо. Сейчас самое время ими воспользоваться. Пояс с катаной, вакидзаси и танто были на мне постоянно. Ножны с веером кунаи повесил, как и раньше, сзади. Украшенные витиеватым узором пластины доспеха одна за другой занимали свои места. Очень удобные застежки на ремнях, жаль, в прошлой жизни таких не было. Я бы, наверное, не чурался бы доспехов тогда. А те, что предлагали мне местные мастера, были или чересчур тяжелыми, или неудобными, или ненадежными. Сейчас все идеально. У Тома ее золотые руки. И этот офигенный мастер живет на моей земле. Акеме уже была одета в магический доспех. Несмотря на его закрытость, смотрелась не менее сексуально. Тору надел свой новый магический доспех и с довольной моськой осматривал себя. Если он и был хуже, чем у Акеме, то не намного. Выглядел очень брутально, почти как мой. Риота достал все свои свитки и судорожно перебирал в поисках какого-то особенного. Вскоре нашел и, довольно улыбаясь, достал желтый сверток. Он очень бережно разматывал тончайший пергамент. Лист в итоге оказался размером 2 на 2 метра. И Кэду удивленно присвистнул. Положить на уступ этот шедевр невозможно. Риота посмотрел по сторонам, потом решил закрепить на каменной поверхности перед собой. Все уставились на сложные узоры, оплетающие 11-лучевую звезду. Я еще подумал, как он будет выкладывать кристаллы в нужные точки. Оказалось, что этого не нужно. Форма была полностью готова к призыву. Надо только нанести каплю крови в центр узора и произнести заклинание. Риота достал танто из ножен и уже собирался проткнуть им палец. «Подожди», — остановил его я и достал из ножен на спине кунаи. «На этот, меньше ранка на пальце будет». «Да, действительно», — сказал Риота, сравнив два острия. Он аккуратно уколол палец и прижал его к рисунку. Все линии, завитушки и символы вспыхнули на пару секунд, потом сияние уменьшилось и начало пульсировать. Мы разошлись в разные стороны подальше от пергамента. Круг, очерчивающий фигуру, заполнился темнотой, и оттуда вынырнул здоровенный мантикор. Места на уступе такому зверю было слишком мало, и он взмахнул крыльями, набирая высоту. Не теряя времени, Риота произнес слова подчинения. Здоровенный лев с размахом кожистых крыльев, больше 5 метров, кружил над нами на небольшой высоте и осматривался. Я выглянул из-за укрытия. Со стороны ведущей в деревню горняков дороги показался отряд мечников. Риота дал команду, и мантикора изменила траекторию полета. Через несколько секунд зверь атаковал наших преследователей. Мощными когтями он подцепил первого воина и швырнул его об скалы, потом второго. В покрытое бурым мехом тело вонзилось с 10 арбалетных болтов. Один угодил в основание правого крыла. Монстр крутануло в воздухе, и он рухнул на землю, перекувыркнулся через голову и одним взмахом когтистой лапы прикончил ближайшего обидчика. Еще двоих достигло жало скорпионьего хвоста. 7 арбалетных болтов почти одновременно вошли в оскаленную морду. Грозный рык превратился в жалобный стон. Хоть это и был призванный монстр, все равно было жаль его. Но свою работу он сделал. Перед тем, как его могучее тело проткнули несколько мечей, он успел распороть когтями пузо еще двоим. Почти 1/4 отряда мантикор умертвил или тяжело ранил. Меня смущал один факт. А где эти крупные маги, которых мы видели раньше? Почему они пустили вперед мечников? Ведь наверняка знали, что мы вполне можем с ними справиться. Ответ на мои вопросы последовал незамедлительно. Прикончив содрогающегося в агонии мантикора, воины разбежались в разные стороны и отступили назад. За группой сосен, которые отделяли дорогу от той части склона, где только что происходил бой, возникло сияние. Я ощутил, как скала подо мной завибрировала. Ощущение, что неподалеку произошел каменный оползень. Вскоре все стихло, и воцарилась тишина. Не слышно было даже криков птиц, что особенно настораживало. Время тянулось, как мед из ложки. Потом раздался хруст веток и треск ломаемых деревьев. Прокладывая просеку, через сосны важно шествовал здоровенный ящер. Он немного походил на тех, что я видел в Красном каньоне, но был раза в 3 больше. Еще у него была длинная шея, как у варана. У тех шеи почти не было. Монстр вышел на середину площадки перед закрывающим нас гребнем, поднял голову и издал устрашающий рев. Из ноздрей пошел дым. Его кожа, покрытая стройными рядами крупных чешуек с роговыми наростами, переливалась на солнце и играла цветами от желтого к бурому. Под кожей перекатывались внушительного размера мышцы. Издав рев, монстр уставился на камень, за которым мы прятались, и снова пыхнул дымом из ноздрей. «Ух, и ни хрена себе!» — прошипел Кайташи. «И что мы с ним делать будем? Может, свалить, пока не поздно? Мы не одолеем такую махину!» «Ты хочешь бросить своих людей?» — упрекнул его Тору. «Ну, почему сразу бросить? Мы обойдем понизу и зайдем с тыла». «Нет, драться будем здесь и сейчас», — перебил я его. «Наверняка у этой твари есть какое-то слабое место. Кстати, я так и не увидел твой призыв. Ты же обещал». «И?» «Не думаю, что ядовитые пауки осилят вот это». Кейти ткнул пальцем в медленно приближающегося ящера. Ему до нас оставалось пройти совсем немного. Он не торопился, нагоняя страх одним своим видом. «Попробую пощекотать его своими шаровыми молниями», — предложила Акеми. Я утвердительно кивнул, и первая сияющая сфера сорвалась с ее ладони, потом прямой наводкой отправилась ящеру прямо в голову. Тот склонился ближе к земле и немного прищурился. Ярко светящийся шар шмякнулся о его загривок и распластался по чешуйчатой коже яркими всполохами, не причинив никакого видимого вреда. Похоже, у этого зверя неплохая магическая защита. А как насчет физической? «Братва, есть одна идея», — сказал я, глядя, как приближается ящер. «Какая?» — — нервно спросил Кайташи. «Говори быстрее, а то нам скоро трындец тут!» Взяли в руки арбалеты и по моей команде стреляем ему в морду, желательно в глаз. Все быстро натянули тетиву и вложили болты. Болты ударили по бронированной морде чудовища, не причинив ему ни малейшего вреда. Признаков столкновения с энергетическим щитом я не увидел. Они просто разлетелись в щепки. Значит, моя затея может сработать. От физической атаки у него только естественная броня. Ящер подошел к каменному гребню, до нас ему оставалось шагов 20. Он распахнул огромную пасть, издав оглушающий рев, и изрыгнул в нашу сторону поток пламени. Мы спрятались за выступом и видели, как огонь захлестывает через край каменного гребня. «Акиро, нам каюк!» — проверещал Кейти. «Не дрейф, дружище, прорвемся!» «Так, маги-призыватели, срочно направляйте в его сторону все, что можете. Риота, с тебя мантикор. Только пусть он не кружится над ним, а идет по земле. Кейти, призови хоть что-нибудь!» «Какой смысл?» — отозвался младший Агава. «Он его пополам перекусит!» «Мне нужно эту тварь чем-то отвлечь, и чтобы он держал башку поближе к земле». «Какой в этом смысл?» — снова недоверчиво спросил Тору. «Ребята, хватит болтать! Делайте!» — не выдержала Акеми. И Кеда и Огава удивленно посмотрели на девушку, потом на меня. Я молча кивнул, и они занялись призывом. Акеми смотрела на меня, слегка улыбаясь, словно нас не пытаются спалить заживо, а мы побеждаем. Ее уверенность во мне придала сил. Мантикор и гигантский ядовитый паук перелезли через гребень и устремились в сторону чешуйчатого монстра. Я осторожно выглянул. Сначала ящер не обратил на них никакого внимания, пока паук не всадил ему в грудь ядовитые жвалы. Мантикор пытался пробить жалом бронированную шкуру на лапе. Небрежным движением ящер распинал своих обидчиков в разные стороны. Оба призванных существа отлетели почти до самого гребня, но тут же развернулись и снова пошли в атаку. Ящер пригнул голову к земле, собираясь встретить их зубастой пастью. Как раз то, что мне надо. Теперь мне нужно срочно поднапрячься и, как говорится, вспомнить все. Прыжок тени, и я уже стою на склоне по ту сторону нашего укрытия. Бросок тени. Мир вокруг потемнел, и во много раз замедлился. Для всех я сейчас был практически невидим, как тень от маленького облачка. Но ящер уставился прямо на меня. Единственное движение, которое он успел сделать до моего приближения, сузить зрачок в узкую вертикальную щель. Катана на вытянутой руке вошла гаду в глаз по самую цубу. Я не забыл переместить на острие меча сгусток энергии тени, и мой заряд сработал. Внутри ящера словно пронесся ураган. Он мотнул башкой и отбросил меня далеко в сторону. Меч остался у него в голове, видимо, застрял в костях черепа. Я отлетел достаточно высоко, но успел применить прыжок тени и мягко приземлился на небольшой, покрытый травой уступ. Агонию 20-метрового ящера я наблюдал сверху. Бронированная рептилия раззявила пасть в попытке выдать свой коронный рев, но раздался лишь хрип. Чудище рухнуло на бок, немного проползло вниз по склону и замерло. Через несколько секунд чешуйчатое тело превратилось в прах и было развеяно ветром. На камне с характерным звоном упала моя катана. Я спрыгнул с уступа и побежал к своему мечу. Хромающий на две лапы паук и мантикор со сломанным крылом направились к мечникам, которые неуверенно выдвигались вперед. Похоже, гибель монстра произвела на них неизгладимое впечатление. На склоне я стоял один, но атаковать никто не спешил. Меня потихоньку окружали. Их было больше 20, но инициативных, похоже, не было. Две дюжины на одного юнца, и они уже наложили в штаны. Я обернулся и увидел в нескольких шагах позади себя своих друзей. Акеми швырнула вереницу шаровых молний, и четверо слева упали замертво, не успев даже пикнуть. Двое справа корчились в агонии после атаки электрическими разрядами. Закончив с ними, Тору атаковал еще двоих ближайших. Наемники начали пятиться назад. Троих я размазал по камням давлением тени. Почти половины уже нет. Оставшиеся решили спасаться бегством. Не обращая внимания на драпающих воинов, на площадку вышли три мага. Мы сбились в кучку, а Кеми и Тору приготовились ставить щит вместе. На острие моего меча сполз сгусток темной энергии. Маги остановились метрах в 20 от нас, и тот, который был одет богаче других, поднял вверх руку, предлагая поговорить. «Ну-ну, даже интересно». «Я знаю тебя, великий воин», — сказал их главарь, явно обращаясь в мою сторону. Я, если честно, даже растерялся и начал оглядываться по сторонам в поисках того, к кому маг обращался. «Приветствую тебя, Акиро Канеко. Давай поговорим». Тут сомнения отпали. Он обращался именно ко мне. «Интересный поворот событий. Я стал великим воином? Уже?» Хотя, наверное, ему непривычно было увидеть, как быстро убивают его призванного монстра. Может, он где-то и прав. По сравнению с его мечниками, я намного сильнее. Правда, я не пытался бороться с ними на руках. В магическом мире физическая сила не всегда играет самое решающее значение. Взять, к примеру, того здоровяка возле управы города, которого я уложил, не прикасаясь к нему. «И о чем же ты хочешь со мной поговорить?» «Переходи вместе со своими друзьями под стяги клана Гензи. Тебе будет обеспечена слава, и вы останетесь наместниками в этих землях. А Гензи будет ее собственником?» «Да, других вариантов нет. Но у вас есть выбор. Вы можете погибнуть в бою прямо сейчас или стать частью великого клана». «Я не хочу быть частью чьего-то клана», — резко ответил я. «Или вы убираетесь во свояси? Или вы не уйдете отсюда живыми?» «Громкие слова, Акиро, но неправильные. Сделаю вид, что я их не услышал». Макс сделал шаг вперед. «Давай договариваться миром. Это в наших с тобой интересах. Нам нужен сильный наместник. Тебе нужны эти земли. Чем тебе не вариант? Ведь вполне можно ужиться под одним небом. Дикие народы с юга разбушевались. Они тоже претендуют на эту территорию. Мы их сдерживаем, потому что эти рудники нужны нам, но и вам тоже. Так что здесь у нас интересы совпадают». «С кем совпадают? С дикарями?» — бросил я, и мой выпад попал в цель. «Что ты несешь, сопляк?» — сорвался маг. Видимо, терпение и запас дипломатических слов он исчерпал. «Сопляк, значит? А где же великий воин?» — спросил я и невинно улыбнулся. «Нервный враг — это слабый враг. Он куда-то ушел? Наверное, ему надоело слушать весь этот бред, который ты несешь. Ему не о чем с тобой разговаривать, я угадал?» «Ах ты ж говнюк!» — взревел маг. «Да я сейчас тебя по камням здесь размажу! Ты смеешь издеваться над придворным боевым магом клана Гензи?» «Придворным?» — искренне удивился я. «Гензи не император. Этот подонок слишком много о себе возомнил. Пора ему выдать плетей по мягкому месту, чтобы снобизма уменьшить. Начнем с тебя». Энергия тени уже ждала удобного момента, сбившись в комок на кончике катаны. Я махнул мечом вперед, направляя атаку точно в агитатора-неудачника. Я не сильно удивился, когда темная хмарь не сшибла мага с ног, а расплылась черными клубами по защитному куполу. Зато он очень удивился, когда я вернул заряд обратно, изрядно оттяпав от энергии щита. Останавливаться нельзя, пусть защищаются. Новый взмах катаны и повтор трюка один в один. Тору и Акеми подключились к атаке, три мага перед нами сошлись и держали щит вместе. Третий раз энергия тени вернулась без приятного дополнения. Видимо, кто-то из них мешал мне это сделать. Еще несколько атак давлением тени, и пришлось перейти в оборону. Щит держали все впятером, но он начал трещать меньше, чем через минуту. Надо искать выход. Я чувствовал, как тает полученная взаймы энергия. Может, мне показалось, но маги работали не в полную силу. Похоже, они хотели нас просто истощить. Что они задумали, даже не хочу знать. Хочу, не хочу. В голову полезли самые дурные мысли и предположения. Это в некоторой степени придало сил и решимости. Натиск магов удвоился, и щит начал проседать. Долго уже не продержимся, силы на исходе.